Седьмая. Джингуо. Ван Джингуо родился ровно в полдень, 30 декабря, в год черной водяной обезьяны. Когда его матери, 29-летней Ван Минджу, положили на грудь младенца, она заметила, что кулачки у мальчика белые, как мел, по контрасту с красновато-синюшной кожей на всем остальном теле, как будто ребенок появился на свет в белых перчатках. «Сяо Юй, мой джентльмен», — ласково прошептала Минджу. «Возможно, это витилиго», — сердито отчеканила старая акушерка с очень глубокой продольной морщиной на лбу, похожей на шрам от удара топором, и унесла ребенка. Но через 3 дня цвет кожи мальчика выровнялся, и, не имея никаких иных нареканий к состоянию новорожденного, врачи отпустили мать с ребенком в освояси. Минджу так и продолжала называть сына Сяо Юй. Джингуо и правда рос джентльменом. Почти не плакал, послушно брал грудь, аккуратно приподнимал ножки, когда Минджу меняла ему пеленки, подавал руку, когда нужно было вдеть ее в рукав. Сяо Юй все делал так, чтобы матери было удобнее. Детская была обустроена там же, где жила мать, за фанерной перегородкой в большом складском помещении, которое в хорошие годы также превратилось в рынок. После того, как отец Джингуо оставил Минджу это помещение в качестве отступного, она усердно работала день и ночь, чтобы превратить промерзлую коробку на берегу реки Черного Дракона в процветающий бизнес. Мать Джингуо никогда не была привередливой. Единственная дочь крестьян из далеко не самой богатой провинции Хэйлунцзян, она с 7 лет была приучена к подъему с первыми петухами, тяжелому труду и непритязательному жилищу. Перебравшись в 18 лет в Хэйхэ, Минджу бралась за любую работу, которая подворачивалась. Она исправно отсылала деньги родителям с почтительной просьбой отцу не играть на них в карты, понимая, что он все равно ее не послушает. Должность на складе Минджу получила случайно. У ее соседки Тэдань уже был опыт работы, но ее отцу-диабетику сделалось плохо, и Тэдань пришлось срочно уехать в деревню. За несколько лет Минджу стала фактически управляющей складом. Владелец, обладатель самых толстых пальцев из всех, что Минджу когда-либо видела в жизни, 50-летний Ли Ян, уже давно жил в Харбине и доверял Минджу устанавливать цены, собирать деньги, ремонтировать склад и прочее. Бум торговли 91-92 с городом Б пришелся на время, когда Минджу уже 5 лет как управляла складом. Большинство местных воспринимали бизнес с русскими как противостояние, а это значило, что с круглоглазых лаоваев надо брать как минимум двойную цену за товар или услугу. Если существует в природе ген обостренного чувства справедливости, то он точно достался Ван Минджу. По непонятным для окружающих причинам Минджу отказывалась как-то обманывать русских и устанавливала для всех равные цены, в то время как ее собратья по бизнесу завышали цены на 300% и агрессивно торговались за каждый юань. Из-за отсутствия солидарности со своими Минджу сыскала себе немало проблем и дурную славу среди местных торговцев, но хорошую репутацию среди предпринимателей из-за реки. Когда бизнесмен Лао Вай выкупил склад, Минджу легко с ним сработалась. К этому времени она подучила русский до вполне беглого разговорного. Помимо этого, она была на своем складе эффективна и органична, погрузкой и отгрузкой командовала как бывалый русский старшина. Ее профессионализмом и практичностью нельзя было не восхититься. Однажды новый хозяин помещения опоздал на последний вечерний паром в город Б и решил проконтролировать приемку мелкой бытовой техники на складе. Тэдань тогда только открыла свою чуфаньку, небольшой ресторанчик неподалеку. Он назывался «У Наташи», и Минджу предложила боссу там поужинать. Стол ломился от огромных порций дымящихся побегов чеснока, хэйхэйской закуски, Чисанчи и Габаджоу. Заливалось это все пивом Харбин, а к яйцам в карамели пошла местная водка. Минджу нельзя было назвать красивой. Грузная, коротконогая, с простым грубоватым лицом. Но была у нее одна привлекательная черта — удивительного нефритово-зеленого цвета глаза, которые при определенном освещении становились медово-желтыми, а когда Минджу уставала, походили на затянутое тиной болотце. Правда, необычный цвет глаз доставлял неудобства. Суеверные деревенские называли Минджу ведьмой. Соседские мальчишки каждый раз, завидев зеленоглазую, изображали ужас, наигранно отпрыгивали в стороны, тыча в нее пальцами. Словно дурнота подступала ярость, у Минджу кружилась голова, она с трудом загоняла внутрь злые пожелания, которых, по правде говоря, мальчишки заслуживали. Что-то подсказывало Минджу, что эта ярость, усиленная словом, однажды обернется горем и гибелью. Она чувствовала, как где-то в душе зреет потусторонняя сила. Иногда ей казалось, что ее желания, не только злые, но и вообще все, сбудутся, стоит только захотеть. Минджу боялась сама себя. И в конце концов научилась не хотеть ничего для себя. Только делать тяжелую работу, только служить родителям. Еще Минджу была тактична, вежлива и дружелюбна. Ее ненавязчивое очарование проникало в сознание медленно. После нескольких стопок 70-градусной водки русский это очарование ощутил и оказался в закутке у Минджу на складе. Так и повелось, что время от времени круглоглазый босс опаздывал на последний паром и оставался ночевать за перегородкой у Минджу. Бизнес босса развивался быстро, и вскоре он уже оформлял поставки товара напрямую из Гуанчжоу, все меньше нуждаясь в складе в Хэйхэ. Когда Минджу забеременела, он переписал на нее помещение и сказал, что, вероятно, теперь будет появляться нечасто. Минджу кольнула чисто женская обида. За рекой у русского, конечно, кто-то был. Она такая невзрачная и не рассчитывала ни на что, но все равно стало неприятно. Однако не в деятельном характере Минджу было долго хандрить. Вскоре легкая обида сменилась растущей день за днем благодарностью, ведь русский, по сути, подарил ей целый бизнес, который можно было продать, а на вырученные деньги купить в родной деревне новый дом родителям и себе коттедж отстроить. Но после, на удивление, легких родов, Минджу решила пока что оставить склад и не возвращаться в деревню. И вообще какое-то время не посвящать родителей в обстоятельства своей жизни в городе. Любовь к сыну была всепоглощающая, обескураживающая, единственная любовь, которую было суждено испытать сердцу Минджу. Образ русского, не появлявшегося с 6-го месяца беременности, начал постепенно затуманиваться в памяти. Бизнесмен из-за реки превращался в абстрактного благодетеля, подарившего собственное дело и удивительное чудо материнства ее маленького джентльмена. У Минджу сохранилась одна фотография босса с его адресом и номером телефона на обороте, но в связи с ним не было особой необходимости. Переоборудовав склад под торговый центр и одновременно оптовую базу, Минджу не без труда, но все же за 3 года заработала на первый взнос на светлую двухкомнатную квартиру недалеко от строящегося на набережной парка, куда они перебрались с Джингуо еще до окончания ремонта. На складе всегда кто-то мог присмотреть за сыном. Уборщица Бин-Бин, арендаторы и клиенты Минджу из категории любимых, ночной сторож Джин Мин, антиквар Ли Вэй. Когда Сяо Юю было 6 лет, Минджу решила, что нужно как-то подружить мальчика со сверстниками перед началом школы, и отвела его на ближнюю футбольную площадку, где под присмотром бабушек играли дошколята и младшеклассники. Когда Минджу вернулась за сыном спустя пару часов, она с удивлением обнаружила, что мальчик сидит в углу за воротами один и раскладывает какие-то узоры из камней. «Почему ты не играешь с остальными детьми?» «Я им не нравлюсь». «Это кто сказал?» Джингуо не дал ответа. Но мать почувствовала, что мальчик был прав. Конечно, ее маленький джентльмен не мог быть таким же, как и все вокруг. Он особенный. Это было ясно с первой минуты его жизни. С того дня Минджу стала часто заставать Джингуо перед узким зеркалом, висевшим в слабо освещенной ванной комнате. Сяо Юй медленно поднимал пальцами верхние веки к бровям, морщил нос, поджимал губы, таращился на свое отражение. Минджу знала, каково это, когда тебя не принимают сверстники. Из-за цвета глаз в родной деревне ее называли ребенком злых духов, не приглашали на праздники и обходили стороной. В школе со сверстниками у Джингуо тоже не заладилось. Зато он стабильно приносил домой, на радость матери, красочные, не по возрасту искусные рисунки. Художественный талант был первым, который выявился у Сяо Юя. По всем остальным предметам учителя тоже хвалили Джингуо, но отмечали, что он держался отдельно от других детей. Второй талант сына Минджу, талант переговорщика, выявился постепенно. Компенсируя отсутствие общения с одноклассниками, Джингуо водил дружбу с продавцами торговых рядов на складе матери. Больше всего мальчику нравилось проводить время за прилавком у Ливея. Глаза старика, поблескивающие из-под невероятно длинных седых бровей, всегда как будто смеялись, пока он раскладывал на столе статуэтки из нефрита, крупные эмалированные браслеты, брелоки, инкрустированные камнями, резные карманные зеркальца. Ливей иногда доверял Джингуо упаковку статуэток в коробке и пупырчатую пленку, наклеивание ценников и пересчет нового товара. По утрам Ливей практиковал гимнастику тай-чи на площадке перед складом вместе с несколькими другими стариками из округи. Иногда Сяо Юй подражал плавным, неторопливым движениям их рук. Еще было очень уютно сидеть на картонке под прилавком Ливея у обогревателя, рассматривать при свете пыльного ночника переливы каменьев на затейливых безделушках, пока за стеной склада выла метель и лежал метровый слой пухового снега. В один холодный декабрьский день старенький обогреватель похрустел-похрустел и выключился. Джингуо тогда было 11 лет. Ливей потряс старый агрегат, убедился, что возвращаться к жизни он не желает, потер свои мохнатые брови большим и средним пальцами и сказал мальчику: «Сходи до хромого дзюто в конце третьего ряда. Спроси, почем он отдаст обогреватель». Джингуо был очень рад получить важное взрослое поручение. Побежал в припрыжку до торговавшего мелкой бытовой техникой дзюто, у которого одна нога была короче другой. Продавец встретил сына хозяйки слегка настороженно. «Зачем тебе обогреватель?» «Ливею нужен». «Я могу отдать подержанные за два браслета от Ливея для дочерей и резное зеркало для жены. Только браслеты должны быть красивые». Джингуо поскакал обратно до прилавка Ливея. «Ишь ты, подержанный, за два браслета и зеркало. Скажи ему, что за мои изделия полагается новый обогреватель». Мальчик отправился обратно к продавцу техники. В этот раз он шел неторопливо, продумывая речь, которая убедит дзюто дать хороший новый обогреватель. Он чувствовал, что может договориться о выгодной сделке, чтобы Ливей был доволен. «Ну что сказал старик по поводу браслетов и зеркала?» Джингуо подумал пару секунд. «Он сказал, что даст лучшие свои браслеты, но хочет за них новый обогреватель». «Старик не дурак», — дзюто похлопал по своему лысеющему плоской лужице и темечку. «Слушай, пацан, твоя мать говорила, что будет перестановка рядов. Я тут сижу в самом конце. Непроходное место, Мне бы поближе ко входу, где народ больше кучкуется. Можешь за меня попросить? И будет тогда тебе новый обогреватель». Джингуо побежал в их с матерью бывшее жилище, которое к тому времени уже было переоборудовано под кабинет. Мать сидела за широким столом, на котором с двух сторон стояли катки с искусственными цветами, и перебирала чеки. В кабинете Минджу обычно был кто-то из арендаторов, поставщиков или рабочих. На складе все время нужно было что-то чинить. Со всеми мать разговаривала командным тоном, и не всем это нравилось, и они начинали угрожать матери в ответ. Но в этот раз хозяйка склада была одна. «Чего тебе, Сяо Юй? Мама, ты будешь переставлять прилавки местами? А тебе какой в этом интерес? Дело есть одно. И для этого дела нужно дать Дзюто прилавок поближе ко входу». Мэнь-Джу оценила серьезный настрой мальчика, увидев в его поведении деловую хватку, доставшуюся ему, видимо, по наследству. Она подошла к Джингуо и потрепала его по мягким, слегка отливавшим медью темным волосам. «Ну, хорошо. Не знаю, какое у тебя там дело, но можешь пообещать Дзюто, что мы что-нибудь придумаем». Таким образом, Джингуо провернул свою первую сделку. С тех пор, почувствовав вкус к переговорам, Сяо Юй постепенно стал кем-то вроде теневого администратора торгового центра. Он собирал пожелания арендаторов и передавал их матери, получая от клиентуры в подарок безделушки, которые потом продавал в школе или обменивал на ответы на контрольные. К 14 годам Джингуо вытянулся и возмужал лицом. Крупные миндалевидные карие глаза с изумрудным отливом смотрели прямо, с хитрецой. На фоне одноклассников Сяо Юй выгодно отличался прямым тонким носом, какой обычно рекламируют в качестве идеального результата пластической хирургии, и четко очерченным подбородком. Как минимум три одноклассницы, по прикидкам Джингуо, были влюблены в него по уши. Девочки чуть ли не до драки спорили, у которой из них Сяо Юй возьмет тетрадку, чтобы списать. За пару лет у Джингуо сложились отточенные схемы получения ответов на контрольные для дальнейшей продажи. Ночной сторож Джин Мин со склада подрабатывал в школе. Однажды Джингуо застал Джин Мина поздно вечером в торговых рядах за мелким воровством сухофруктов и конфет. За то, что Джингуо сохранил секрет, Джин Мин ранними утрами приходил в учительскую и переписывал на небольшие листки ответы к тестам. Помимо этого, у Джингуо были прикормленные шпионы из параллельных классов, которые сливали информацию, если контрольная проводилась в несколько заходов. Джингуо хранил свои источники в строжайшей тайне, а еще продавал ответы выборочно, чтобы махинации не стали очевидны для учителей. Но ни одного Сяо Юя привлекало прибыльное дело торговли ответами. В школе промышляли тигры, группировка старшеклассников, которые действовали более топорными методами. Вскрывали кабинеты и один раз даже выбили стекло на двери в учительскую часть, из-за чего все варианты контрольных в ту неделю были переделаны, и Джингуо лишился своей выручки. Тигры не помнили, что начали травить его еще на футбольной площадке в 98-м. Зато помнил Джингуо. Для них он был занозой в заднице, белоручкой, отказался вступать в их ряды, делиться деньгами и источниками, переходить на их методы. Предводитель тигров Джеминг занимался единоборствами. Его переломанные уши напоминали грецкие орехи, а рот был постоянно открыт, так как нос не дышал, опять-таки из-за многочисленных переломов. В сентябре 2005-го предводитель тигров остановил Джингуо в коридоре. «Красавчик, куда спешишь?» «Не твое дело». «Как дерзко сын потаскухи выражается, ребята, посмотрите-ка!» Джеминг оскалился в ухмылке, остальные тигры послушно закивали, скривив рожи. «Что тебе нужно, Джеминг?» «Химия к концу следующей недели. Я знаю, ты можешь достать». И не отнекивайся, иначе твоя смазливая рожа будет разукрашена так, что бабы надолго перестанут по тебе сохнуть». С химией было сложно во всех отношениях. Примерно как Джемингу с его рожей заполучить девчонку, не прибегая к угрозам. Учитель химии носил ответы на свои контрольные в буром кожаном портфеле, с которым не расставался. Мэнь-Джу расценила мрачное настроение сына как признак начала пубертата. «Это пройдет, мальчик мой. Не обращай внимания на бездарей в своей школе, если они травят тебя из зависти. Ты красив, ты талантлив, и тебя ждет большое будущее. И вообще, может, переведем тебя в другую школу?» «Не надо, мама. В любом случае, я выпишу тебе хорошего учителя русского из города Б. Однажды ты поедешь туда и выразишь свое уважение отцу. Возможно, ты даже станешь управляющим в его большом бизнесе». Отношение к фантомному русскому отцу менялось по мере взросления. Джингуо то вместе с матерью предавался мечтаниям о некоем прекрасном мистическом благодетеле, встреча с которым однажды внесет в их жизнь полную гармонию, то был на него страшно зол за свою судьбу бастарда смешанной крови, вынужденного наблюдать, как мать гробит себя, работая за четверых. В последнее время ему было все равно. Мужчина из-за реки не знал его, никак не влиял на его дела и планы, только создавал дополнительный повод раздражаться на мать. Мэнь-Джу никогда не уделяла слишком много внимания своей внешности. Но в последние годы резко состарилась и загрубела от тяжелой работы в торговом центре. Ее глаза все реже бывали нефритово-зелеными и все чаще блеклыми. В том сентябре Джингуо принципиально не стал доставать Джемингу ответы по химии. Тигры поджидали его на поросшей травой футбольной площадке, где 8 лет назад Сяо Юй раскладывал узоры из камней. Стояла прекрасная, запоздалая, как говорят русские, бабье лето, дул теплый ветерок. Мягкие предзакатные тучи подсвечивали проволочное ограждение площадки. Джеминг стоял в боевой стойке посреди поля. «Он мой, не трогай!» — гаркнул он, щурясь развалившимся на траве тиграм, которые, впрочем, и не особо рвались в бой. До того дня Сяо Юй ни разу не дрался. Впрочем, назвать дракой то, что произошло дальше, можно было только с очень большой натяжкой. Перед лицом Джингуо блеснул, будто солнечный зайчик, кастет. Сяо Юй потянулся схватить рукой что-то в воздухе, как будто срывая простыню с сушилки или совершая движение тай-чи, чем вызвал гогот тигров. Пара ударов, и кусок железа окрасился багровым. С него закапало. Сяо Юй сглотнул кровь вместе с осколком переднего зуба. Следующий удар его ослепил. На месте носа вспух жар боли. Джеминг схватил Джингуо за волосы, задрал ему голову, прокричал в лицо, брызжа слюной. «Ну как, сын потаскухи, нравится, как разукрасили твою сладкую мордочку?» Джингуо хотелось скрежетать зубами, но не получалось. Почему-то в этот момент он вдруг вспомнил об отце, которого видел только на одной единственной зернистой фотографии. Снимок был нечеткий, но Джингуо представилось, что отец высокий и широкоплечий, что он стоит на этой площадке и, не отводя глаз, смотрит на избиение сына, не двигаясь с места. Джингуо попробовал плюнуть в лицо своему мучителю, но смешанная с кровью слюна лишь растеклась по подбородку. На следующей неделе Мэнь-Джу, не переставая причитать, организовала перевод Джингуо в частную школу. В декабре приезжала большая делегация школьников из города Б, и многие пришли в торговый центр матери перед обратным паромом, чтобы накупить безделушек. Все еще немного помятый Джингуо прятался в кабинете матери, но Ли Вэй рассказал, что было много красивых девушек. Когда лицо Сяо Юя зажило, оно вдруг стало ему больше нравиться. Как будто до этого его черты принадлежали кому-то другому, а теперь он отвоевал их себе. заслужил и вылепил собственноручно. Кожа на скулах загрубела, на носу образовалась едва заметная горбинка, которая, тем не менее, неуловимо добавляла Джингуо мужественности. В выходные из города Б приезжала тучная Светлана Викторовна, преподавательница русского языка, от которой всегда пахло молоком и выпечкой. Язык давался Джингуо сам собой, без особых усилий, и в этом был, пожалуй, его третий талант. Тем временем Сяо Юй продумывал дальнейшие варианты зарабатывания денег. По рассказам арендаторов матери, с тем же товаром в городе Б можно было рубить в несколько раз больше, если заполучить козырную точку.